Глава 19. Личная жизнь, ее правильное устройство, правда жизни. Ключ вошел в замочную скважину и не повернулся. Замер и оцепенел. Изнутри было закрыто. Тело как-то осело, и появилась слабость в ногах. После смерти мужа это была единичная попытка устроить личную жизнь. Кровь стучала в висках. Раньше времени прийти с работы должно было стать приятным сюрпризом. Лавка у подъезда была пустой. Туда я опустила сразу ставшее чужим свое тело. Долго ждать не пришлось. Порхающей походкой очаровательное женское тело выпорхнула под руку с моим избранником. Увидев меня, он отодвинул ее руку и тупо улыбнулся. Но я уже не видела его. Молодая кровь озверелой самки ударила в голову. Порода хищника всегда возьмет свое. Даже не ускоряясь, нагнала ее быстро и резко. Я била ее так, как не била никого в жизни. В ход шли не только руки, но и ноги. Кровь брызнула в разные стороны, заливая асфальт, ее лицо и тело. Жалости не было. Была только злость. Удары были четкие и меткие. Недаром я ходила в спортзал. Никогда не хватало никого за волосы и не визжала. Дралась, как мужчина, кулаком в голову. Сегодня у меня забрали мечту, и я понимала, что это конец. Сегодня я осознала до конца, что из себя представляю. Мой вывод был однозначен — я не умею прощать. Он маячил где-то сзади, как маленькое бесхребетное существо. Не вмешивался, пока две рыси делили свою пищу. Окровавленная, она уползала прочь. Я остановилась, вдруг осознав, что все закончилось. Он лопотал что-то бессвязное в виде извинений, пытался признать, что была ошибка, я даже не слушала. В этот момент я поняла для себя две вещи. Первое, что я королева и не дам вытирать о себя ноги никогда и никому. И второе. Я не смогу делить своего мужчину ни с кем. Если его попробовал кто-то после меня, этот человек мне не нужен. Он семенил сзади, пытаясь заглянуть в глаза. Его бессвязная заискивающая речь вызывала отвращение. Повернув голову, я задала вопрос, ответ на который запомнила на всю свою жизнь. «Скажи, почему это было? Я отличная хозяйка, великолепная и каждый день разная в постели. Что тебе не хватало?» Он как-то странно посмотрел на меня. Холод пробежал во взгляде. Когда все, всегда и везде прекрасно, хочется залезть в дерьмо. Я посмотрела ему в глаза, стало противно до тошноты. Выдохнула и спокойно послала его далеко за пределы Марса, ломая внутри себя отголоски счастья и надежды. Самолюбие взяло свое. Почему вдруг сегодня нахлынули воспоминания? Наверное, когда жизнь отстраиваешь правильно, всегда думаешь о том, как мог бы совершить массу ошибок, учась на них, стараешься не делать новых. Я смотрю на эти красивые глазки-бусинки и провожу пальцем, еле касаясь, по его еще совсем маленькой головке. Волны счастья пробегают по телу. Мой малыш! Столько эмоций я не испытывала никогда. Какое великое чудо! Рождение ребенка! Маленький, такой беззащитный, такой прекрасный. Дома уже все готово для приезда нового члена семьи. Кроватка, как у принца. А главное, Тишина, покой и любовь родителей. Я смотрю на его нежное личико и знаю, как много смогу дать ему любви. И это прекрасно. Хорошо, когда есть тыл и нет предательства, когда тебя любят и ждут. Устройство личной жизни — это то, что всегда волновало и заботило всех людей. Априори человек устроен так, что ему нужна семья, дети, счастье, надежное плечо и понимание того, что он нужен кому-то. Всем хочется иметь надежный тыл и ощущение того, что он любим. Поэтому каждый пытается найти свою половинку яблока. Кто-то находит это сразу, у кого-то эти поиски занимают десятилетия. Желание обрести счастье кого-то ведет прямым путем, у кого-то оно приводит к разрушению чужого. Бывает так, что прежде чем обрести свое счастье и семью, человек 20 раз обожгется, а встретив что-то стоящее, потеряв веру, уже не берет то, что действительно ему нужно. В любом случае все ищут, хотят найти и стремятся к этому. Когда мы рассматривали понятие судьбы, я уже объясняла, как она выглядит, прямая в конце дверь. У каждого человека природой заложена некая программа. Ну, скажем, мешок счастья, денег, здоровья. У каждого она своя. У кого-то маленькая, у кого-то достаточно объемная, но у всех она есть. Вот как раз в мешок счастья и входит понятие устройства личной жизни. Что это значит? Природа программирует человеку некую встречу, которая все равно произойдет. Бывает так, человек ошибся, взял себе в партнеры другого. То, что идет по судьбе, произойдет все равно. Просто это будет с опозданием, и не факт, что будет уже нужно. Приведу пример. Например, у девушки по судьбе шла встреча с успешным молодым человеком, заботливым, внимательным и отличным семьянином. Она же познакомилась со своим коллегой, который через какой-то период времени уволился и начал пить. Вместо того, чтобы сделать анализ своей жизни и пойти дальше, девушка терпит унижения, побои, говорит сама себе, что нужно сохранить семью. В результате домучилась до пенсии, встреча с судьбой произошла, но смысла в этом нет уже никакого. Муж пьяница, с которым возилась всю жизнь, неустроенные дети и разбитые надежды и мечты. Справедливости ради нужно сказать, что встречают свою судьбу с первого раза только 10% из 100. Остальные идут путем проб и ошибок. Но впоследствии большинство из них все равно устраивают свою личную жизнь. Это служит огромным уроком и помогает все-таки найти то, что мы ищем. Самая распространенная ошибка при устройстве личной жизни – это идеализация партнера. Когда мы, созревая как фрукты, готовы к созданию семьи, рисуем в голове некий портрет. Это наша мечта. Большинство людей, встречая человека, пытаются увидеть его лучше, чем он есть на самом деле, то есть идеализируют его. А еще проще – дорисовывают. Недостатки уменьшают, достоинства увеличивают. Убеждают себя в том, что это их судьба. А по сути, может получиться так, что вы всю жизнь будете любить не конкретного человека, а свою мечту. Когда проходит определенный период времени, начинают рассуждать – был хороший, а стал плохой. Наверное, кто-то нашептал. На самом деле не всегда виновато чье-то воздействие. Просто спадают розовые очки. Чаще всего происходит так. что при встрече человек путает судьбу и человека, который просто подходит энергетически, но судьбой не является. Ограничений жить с такими людьми нет. Они не несут опасности, также могут быть хорошими родителями и в состоянии дать в полном объеме благо жизни. Но если это человек, который просто подходит вам энергетически, то встреча с судьбой произойдет все равно. И не важно, что вы прожили много лет, у вас много детей, устроена в определенном ритме жизнь. Встреча все равно будет. Вас никто не заставит поменять мужчину, с которым вы прожили жизнь. Но право выбора вы имеете. Это как некий бонус. Хотите – берете, хотите – нет. Но встреча должна произойти все равно. А вот право выбора всегда остается за вами. Просто всегда лучше истратить свой лимит, то есть встречу, и иметь понимание, что вам лучше и комфортнее. Бывает так, что подходящая энергетика не всегда является носителем счастья. Человек энергетически подходит, а счастье не дает. Ошибка в энергетике влечет за собой несовместимость. Поэтому бывает, что тепло дающая энергетика выбирает берущую, а это значит, что тепло дающая всегда будет заботиться, оказывать внимание, переживать, а берущая включать свой эгоизм. Будет любить, когда хвалят и рассказывают про гениальность. Вот и получается, что один человек всю жизнь живет для другого, а отдачи нет. И что толку, что они подходят друг другу энергетически? Счастья никто из них не получит в полной мере. Эти примеры я привела для того, чтобы вы поняли, что даже если человек не является вашей судьбой, то жить с ним можно, ограничений нет. Но что даст эта подходящая энергетика, покажет только время. Очень большое значение для всех нас имеет правильное поведение в семье. Жить с кем-то и создавать комфортное проживание людям, находящимся с вами рядом, это великий труд. Он требует не только затраты колоссальных сил, но и постоянного контроля над собой. Если не трудиться над взаимоотношениями, вы никогда не получите должного итога. Бесчисленное количество семей распадаются от того, что люди не умеют слушать друг друга, не живут общими интересами, не следят за собой или включают потребительское отношение друг к другу. Забывают о том, что прежде чем что-то требовать от партнера, ему нужно что-то дать. К сожалению, очень многие свои проблемы в семье относят к различного рода воздействиям. Не спорю, огромное количество людей пытаются разрушить чужие семьи, забрать чужих мужей или вернуть своих. Все это имеет колоссальные последствия и требует вмешательства специалиста. Но нельзя все списывать на работу колдунов. Я ведь веду приемы и слушаю, что хотят и на что жалуются люди. Иной раз волосы поднимаются дыбом. Потребительское отношение лезет из всех щелей. Пусть не живет со мной, но дает денег. Пусть отдаст все и идет на четыре стороны. Не купил путевку за границу, ушел к другой. Пусть теперь сдохнет и так далее. Да и сильная половина человечества не отличается особым благородством. Желание пожить за счет женщины увеличивается с каждым днем. Вы посмотрите, что происходит. Мужики сидят дома, домохозяева, а тетки занимаются бизнесом и вкалывают 24 часа в сутки. Или еще лучше, женщина работает на трех работах, а мужчина сидит дома и живет за ее счет. Да ладно бы хоть по хозяйству помогали. Нет, ваша хрен благородие желает получить все, попить, поиграть в азартные игры, а женщина пусть рассчитывается. И вот вереница влюбленных дурочек бегут брать кредиты. Такая глобальная катастрофа на каждом шагу. Я не пытаюсь вас научить жить. Я просто хочу, чтобы вы, не слушая никого, просто хоть раз оглянулись и посмотрели на то, как вы живете, с кем вы живете и чего вы хотите. Ну не слушайте вы никого. Просто возьмите в голове весы и положите на одну чашу то, что вы получаете позитивного в этой жизни, а на вторую весь негатив. Ну посмотрите сами, что у вас перевешивает. И исходя из этого, будете понимать, менять вам свою жизнь или нет. Многие, приходя, задают один вопрос: разводиться мне или нет? Какое я имею моральное право решать за вас вашу судьбу? Вы же не приходите до ЗАГСа. Прожили 20 с гаком лет, имеете 7 по лавкам. А как возникает вопрос о разводе, хотите, чтобы решение принимал другой человек. Ну разве это правильно? На первых годах вашей совместной жизни мужчина начинает пить, бьет вас, ворует ваши деньги, а вы продолжаете верить в лучшее и надеяться, что появится Гарри Поттер, взмахнет своей волшебной палкой, и мужчина изменится. Вынуждена вас разочаровать. Сущность человека, ни мужчины, ни женщины, не меняется. Вредные наклонности и привычки с годами только усугубляются. Поэтому вы должны иметь понимание, если вас унизили, обидели, это может продолжаться по нарастающей прогрессии. Я не сторонник разрушения семей. Очень многие живут и говорят, что терпят все ради детей, ради сохранения семьи. Нужно, наверное, хотя бы иметь понятие этой самой семьи. И потом вряд ли пьяный папаша принесет много счастья вашему малышу. Тем не менее, разрушить все вы всегда успеете. Построить что-то новое всегда сложно. Поэтому проанализируйте не только вашу жизнь, но и тип вашего поведения. Приучите себя и своих близких не кричать, не топать ногами, не включать свою бычку. Просто научитесь слышать человека, с которым вы живете. И если даже он затопал ногами, забрызгал вас слюнями, вам хочется убить его сковородой, скажите просто: «Я тебя все равно люблю». И его агрессия пойдет по линии спада, если даже он побухтит еще как минимум полчаса. Не давайте разрастаться вашим эмоциям. А если представить, что у вас не просто скандалы на бытовой почве, а чье-то воздействие, что оно любит, чем питается? Любая технологическая карта на развал семьи, ну, чтобы были ссоры, не было денег, чтобы вы разошлись, или просто вашего мужа кто-то хочет увести из семьи, основывается на негативе. При любом воздействии на вас и вашу семью будет повышаться агрессия между ее членами. Если вы не хотите помогать вашим недругам, держите эмоции при себе. Через «не могу», через «не хочу» контролируйте свои действия. Любая технология питается агрессией. Вас начинает нести. Вы кормите эту заразу, которую в вас вкладывают. Но не помогайте своим противникам. Сдержанность еще никому не навредила. Не получая должного питания, ваши нервы, агрессия, вы снизите уровень опасности как минимум на 50%. Учитывайте еще то, что каждый человек относится к определенному энергетическому типу. Если он мощный и сильный и определенного вида, то ваша энергетика в состоянии помогать вам перерабатывать всю гадость, которую вас суют. Всегда помните об этом. Поэтому агрессия — это уж точно не ваш союзник. Вернемся к типу поведения женщин. Есть две категории. К первому типу относятся женщины, которым изменили, их обидели, унизили, побили, плюнули в лицо, а они все терпят. Вторая категория — это женщины, обладающие самолюбием. Даже если они сделают вид, что простили, они не смогут пережить ничего из вышеперечисленного. Сначала они будут есть себя изнутри, а впоследствии все равно морально уничтожат своего партнера. Доверие утрачено. И если мужчина пойдет в магазин и касса сломается, он будет стоять в очереди, женщина будет думать, что он ей изменяет. Рано или поздно такие взаимоотношения закончатся. Призываю первую категорию женщин уважительно относиться к себе. Мужчина, ударивший вас однажды, все равно проделает это еще раз. Ничего хорошего не получается из этих взаимоотношений. Убить не убьет, а инвалидом сделать может. И будете всю жизнь цветам улыбаться. Кому это нужно? Кому потом будут нужны ваши дети? Подумайте об этом. Какой бы категории вы ни относились, старайтесь уважать себя. Если вы не будете этого делать, вас не будет уважать никто. Будьте нежнее и внимательнее со своими партнерами. Чаще хвалите их за успехи и в спокойной форме разбирайте неудачи. Всегда можно найти общий язык и прийти к общему знаменателю. Главное — любить и чувствовать друг друга. Очень многие люди приходят делать задел на личную жизнь, то есть ускорять процессы ее реализации. Какую бы программу и у какого бы мастера вы это ни сделали, существует техническая сторона вопроса. Не придумали еще такой технологии, чтобы вам к дивану на блюде принесли вашего мужчину. Поэтому вы должны иметь понимание, что нужно куда-то ходить, с кем-то встречаться. Если денег нет, в парк идем. Главное — не сидеть дома. Лучшая форма знакомства идет, конечно, через отдых. Если существует понятие «дом-работа», можно работать в муравейнике, но не встретить нужного вам человека. Отдых лучше всего. Сайты знакомств являются только вспомогательной структурой, но не основной. Главное — двигаться и не сидеть на месте. Домой, кроме слесаря, никто не придет, да и тот старый. Не раздастся звонок в дверь. Не занесут к вам мужчину и не скажут: «Здравствуй, дорогая, вот твоя судьба. Классный и с чемоданом денег». Когда задают вопрос: «Сколько ждать?», отвечаю: «Нисколько». Нужно стремиться к своим целям и получить то, что вам хочется. Не бойтесь ничего, идите напролом. Главное, чтобы у вас создалась ячейка общества, и вы свили свое гнездо. Правда жизни заключается в том, что ничего не придет само собой. Ни добрый волшебник не нашепчет, ни птичка в клювике не принесет. Все нужно выгрызать и добиваться у жизни. Я знаю, что у большинства из вас есть и силы, и стремления, и желание обрести счастье. Так идите вперед без ограничений. Добивайтесь того, что вам необходимо. Главное — действие, только не покой и ожидание чуда. Когда возьмете свое, помните. Главное — не взять, главное — удержать. Поэтому используйте все методы и приведите в порядок свою жизнь дома. Не отвечайте грубостью на грубость. Дарите тепло, нежность и любовь своим близким. Вам все это скажется сторицей. Имейте терпение и помните, что семья — это великий труд, который требует терпения и самообладания.